Владимир Санин. Точка возврата. Инсценированные страницы повести. Парадокс, но Северная Земля, отделенная от Таймыра проливом шириной всего лишь в 150 километров, была открыта почти на 100 лет позже Антарктиды. Состоит архипелаг из 4 больших островов и нескольких десятков малых. Один из них называется Средний. На нем находится известный в полярных широтах аэропорт. Средний – столица Северной Земли. Летом здесь бывает оживленно. За сезон несколько раз приходят корабли. С наступлением осени на Северной Земле остается лишь несколько десятков полярников, и жизнь на Среднем замирает. Однако даже в полярную ночь редкая неделя проходит без того, чтобы здесь не совершил посадку или не вылетел какой-нибудь самолет. А начальником аэродрома здесь был Алексей Авдеевич Зубавин, в прошлом полярный летчик. Жил он в маленьком домике с женой. Трое сыновей давным-давно покинули родительское гнездо и разлетелись по материку. Он радовался каждой встрече с летчиками, следил за их судьбами, наивысшее удовлетворение находил в своей работе и на старости лет никак не решался расстаться с дорогой его сердцу Арктикой. В то самое время, когда Анисимов совершил вынужденную посадку, экипаж Ил-14 на Среднем готовился к вылету на дрейфующую станцию Северного полюса, или, короче, на СП. В одном синоптик Савич не ошибся. Циклон прошел мимо Среднего стороной, и метеорологическая обстановка была вполне хорошей. Бортмеханик залил все баки, разогрел моторы и доложил о готовности. Экипаж получил добро и пошел к машине, и в эту минуту Зубавин вылет своей властью отменил. Он сознавал, что берет на себя большую ответственность. Хотя связь с Анисимовым оборвалась, он может вырваться из зоны обледенения и в течение часа благополучно приземлиться. Но за это время условия на трассе вполне вероятно изменятся, и рейс на Северный полюс будет сорван. А самолет уже загрузили картошкой, которая, как ее ни кутай, терпеть не может мороза. Начальство, берущее в расчет не предположения, а результаты, придет в ярость. В этом Зубавин не сомневался. И все-таки вылет Зубавин отменил. Пока экипаж, осыпая ни в чем не повинную картошку проклятиями, перевозил ее на теплый склад, Зубавин вел лишенную всякой приятности беседу с Михаилом Блинковым, командиром корабля. Беседа заключалась в том, что разъяренный Блинков произносил длинный избивчивый монолог, а Зубавин сочувственно кивал, подолгу раскуривая трубку и предостерегающе поднимал палец при каждом телефонном звонке. «Черт знает что! Мне необходимо, понимаешь, необходимо лететь именно сейчас! Иначе я застряну, и отпуск у меня сгорит, я уже договорился! Я и так опаздываю на 2 суток. В конце концов, это посягательство на свободу личности. И вообще, меня ждут, ты понимаешь? Меня ждут!» «Все? А теперь помолчи. Анисимов совершил вынужденную посадку, ты понимаешь? Из обрывка последней радиограммы известно лишь, что правый мотор заглох, идет интенсивное обледенение. На борту 8 пассажиров, из них 3 женщины и ребенок. Связи нет». «Где?» «Именно, где? Смотри на карту. Искать надо». «Ну, конечно, такой летчик, как Анисимов, продолжает бессмысленный полет не станет. Где-нибудь он приземлился не на шасси, а на брюхе». «Невероятно так». «Ну, это сложная задача. Искать, значит, на дна акватории 100 километров на 100, да еще в условиях практически полной полярной ночи. А если циклон обосновался веером, да задует поземка, то шансы на успех почти нулевые. Зубавин знал Мишу Блинкова как облупленного. Бурная личная жизнь его в свои 32 года нестреноженного давала обильную пищу для всякого рода анекдотов. Но насколько дерзок и бесшабашен был Миша на земле, настолько осторожен и осмотрителен в воздухе. Риска он не любил. Слушая Блинкова, который доказывал, что искать Анисимова задача сверхсложная, Зубавин соглашался с ним, но от этого совпадения мыслей ощущал горечь. Анисимова он любил. Любил общаться с ним и думал, что лучше бы Анисимов искал Блинкова, а не наоборот. Это с Савичем надо посоветоваться. Да, будь готов к тому, что хорошего от него не услышишь. Гляди на карту. Искать надо в этом квадрате. Обшаришь 1010 квадратных километров. Продовольствие для них возьмешь, мешки спальные, палатки. Ну что, набычился, Мишутка? Ну, мартышкин труд. В зоне обледенения твой квадрат? Это минут 10 полетаешь и вон из зоны. Да, мартышкин труд. Значит, будем отдыхать, пока Савич погоду не дает. Блинков оказался прав. Квадрат 100 на 100 отгородился от мира завесой сплошной облачности, и вошедший в него самолет не столько бы занимался поиском, сколько спасался от быстрого нарастания льда. При всей своей предвзятости Зубавин объективно признавал, что Блинков делает все, что может, хотя и чуточку меньше, чем на его месте делал бы, например, тот же Анисимов, который не 10-12 минут, как положено по наставлению, все бы полчаса не покидал зону обледенения. Всякий раз, как Блинков возвращался, Зубавин вызывал для доклада метеоролога Савича. Но тот смотрел на него виноватыми глазами и ничего утешительного предсказать не мог. Зона обледенения может сохраниться надолго, дня на 3-4. Зубавин мучительно колебался. Где-то совсем рядом, может, в какой-нибудь жалкой полусотни километров гибнут, ждут немедленной помощи люди. Но летчики очень устали. Реакция их притупилась. И хотя Блинков был готов к новой попытке, Зубавин, терзаясь, приказал временно прекратить поиск. Экипаж ушел отдыхать. Но аэродром средний не спал. Зубавин велел врубить все прожектора, и мощные пучки света устремились в темное небо. Все-таки шанс, что заметят, возьмут верное направление. Не спал и остров Голомянный. По намытой морем заснеженной косе, соединявший два острова, оттуда прикатил на вездеходе начальник станции Пашков, надеявшийся, а вдруг Анисимов обнаружится, выйдет на связь. Тогда вездеход очень даже может пригодиться. Сам решил приехать. Да, все-таки лучше меня этих мест никто не знает. А, да, да. Почти четверть века тут зимую. Новостей никаких? От Анисимова ничего. А вот две радиограммы только что получили. Погляди. От кого? Одна от начальника управления. Читай. Так. Значит, ни одному самолету в зону пробиться не удалось? Обледенение. Предлагают Блинкову пока отправить на СП, а потом возобновить поиск. Вроде бы логично. Логично, логично. А если на СП поломает полосу, значит, Блинков там останется загорать? Пока Блинков здесь, в среднем, есть хоть какой-то шанс. Другого ведь самолета у меня нет. А вторая радиограмма о чем? Список пассажиров борта 04213. Покажи. Да. О, и Белухин это? Ты их знаешь? Да слышал, но не знаком. Это хорошо, что Белухин там. Он когда-то под моим началом зимовал на Голомянном. Замечательный мужик, он тут все места знает. Он может людей вывести и знает куда. Скорее всего, на Медвежий, Треугольный или Колючий. Ага. Там до сих пор избушки охотничьи стоят. Так. Я думаю, скорее всего, он на Медвежий их повел. Ага. Это по курсу. А, это уже ориентир. Сейчас я Мишу Блинкова разбужу. Миш, вставай. Да проснись ты, черт. Ну, вставай. Вот я тебе сейчас крепким кофе напою. Сразу проснешься, ну. На, попей. Кофе ну-ка. Это хорошо. Ну, давай. Ну-ка, вот, видишь, уже веселей смотришь. Ракет осветительных мы поиздержали много, а следов никаких. Спешить надо. А если сбросить на Медвежий продовольствие по дороге на СП, а по возвращении начать поиск? Глядишь, и погода наладится. Нет. На СП я тебя не отпущу. Без тебя я тут как без рук. И не спорь. Я и не спорю. Ну, пойду поднимать ребят. Давай, поднимай. Миш, давай. И он ушел, удивив Зубавина неожиданной покладистостью. Зубавин не заметил, как странно изменилось лицо Миши Блинкова, когда он прочитал радиограмму со списком пассажиров борта 04213. Наступили сумерки. Единственное чуть светлое время в эту пору и длившееся всего часа два. Кулебякин разжег печурку, и люди просыпались в тепле. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро. Ой, кажется, отдохнули маленько. Давайте подниматься. Решутка, ты как там? Я думал, мне все это во сне приснилось. Увы, к сожалению, это не сон. Так. Сделаем так. Дима с Захаром, идите заготовлять дрова. Хорошо. А остальные мужчины пусть осмотрят остров. Завтракать будем потом. Угу. Мы вот с Лизой и Зоей пока приберемся тут немного. А заявки на горячий завтрак принимают, а? Мне вы сосиски с капустой. Ага, ты прежде аппетитно гуляй, сынок. Аппетит у меня хоть отбавляй. Пошли. Держитесь ближе друг к другу, а то заблудиться тут нетрудно. Вот она, вот скала-то. А вторую не видно. Надо влезть поглядеть сверху.